Кавказский пленник. Уникальный случай произошел на территории нашего дома управления. Подсудный случай, если разобраться. У нас одного замуровали. Не думаю, чтобы специально, по злобе или, допустим, наспор. По крайней мере, Венька Копылов, замешанный в этом деле, говорит, что все нечаянно произошло. С другой стороны, конечно, черт его знает и Веньку, у него тоже правды, как у змеи ног, не найдешь. Могли, в общем-то, и по злобе, потому что на этого человека, на дядю Сеню и Шутина, впоследствии замурованного, кое-кто зуб имел. Вернее, зуб не зуб, а его многие недолюбливали. Не настолько, правда, чтобы замуровать, но все же. А случилось все так. В субботу утром трубу какую-то прорвало в подвале. Пришлось бежать за ремонтниками. Дядя Сеня же, между прочим, и бегал. Он у нас вроде как освобожденный член. Жена его дворником числится, а дядя Сеня при ней состоит. Пенсионер он, что ли, по инвалидности, этого толком никто не знает. Ну, короче, нигде не работает, но активный. Ремонтники вскоре пришли, захватив с собой Веньку Копылова, электрика, на случай, если там переноску потребуется установить или отключить чего-нибудь. А дядя Сеня оббежал сначала несколько квартир в подъезде, доложил жильцам. Так, мол, и так. Пригнал голубчиков, ну, пришлось кое-кому хвоста подкрутить, напомнить про обязанности и в какое время живем, в смысле завоеваний космоса. Но потом говорит, спущусь теперь вниз, лично прослежу, а то они там черти наремонтируют, будем всем подъездом горькими слезами умываться. Он вообще, дядя Сеня, в этом отношении принципиальный был. Никогда мимо не пройдет. Поднимут, например, рабочие во дворе крышку канализационного колодца, спустятся вовнутрь. Дядя Сеня уже тут как тут. «Так», — говорит, — «сидите, голубчики, попрятались? Небось, уже по четвертой папироске сворачиваете? А почему ограждение не выставили? Знак, запрещающий проезд? Ну-ка, говори быстро, от какой организации? Фамилия начальника?» И в таком духе. Вот за это, собственно, его и недолюбливали. Ну, ладно. Спустился, значит, дядя Сеня в подвал, дверь открыл, прислушался, тихо. «Ага», — думает, — «уже сообразили орлы, сидят где-то, причащаются. Ну, сейчас я их паразитов накрою с поличным». И начал подкрадываться. Как вдруг слышит, дверь за спиной бухнула, и ключом кто-то хрум-хрум на два поворота. Дядя Сеня бегом назад. «Эй!» — кричит. «Кто там? А ну не балуй! Сейчас же открой, кому говорю!» А получилось так, что пока дядя Сеня оповещал соседей, ремонтники дырку залатали, пустяковина оказалась, и ушли. А дверь запереть забыли. На полдороги уже Венька Копылов спохватился и прибежал назад. Хорошо еще, что он далеко отойти не успел. Услышал, как дядя Сеня сапогами в обшивку хлещет, вернулся. «Кто там?» – спрашивает. «Да погоди, не бодай дверь, не слыхать же ничего». Дядя Сеня опознал его по голосу. «Вениамин, ты? Ах, сукин ты сын, мерзавец, ты что же это такое делаешь, а?» Тут и Венька его узнал. «Дядя Сеня, что ли? Во даешь! Ты чего лаешься-то? Я ведь тебя туда не пихал. Сейчас открою, не греми костями». Вставил Венька ключ в скважину, хотел повернуть и чувствует. Фиг, не поворачивается. «Ну вот», — говорит он. Дободался старый козел, не поворачивается ключ. «Как так не поворачивается?» – зашебутился дядя Сеня. «Ты мне это брось, слышь?» «Как-как?» – передразнил его Венька. «Каком кверху?» Заклинило, видать, замок. Говорил, не лупи. «Ладно, сиди тихо, не рыпайся, я пойду слесаря поищу». Искать слесаря в домоуправлении Венька не стал, учитывая, что сегодня суббота. Отправился прямо на дом. Дверь ему открыла слесарева жена, выслушала Веньку и пожала плечами. «Попробуй», — сказала, — «разбуди. Разбудишь, твое счастье». Венька прошел в комнату. Слесарь спал на диване в носках и рубашке. «Чего это он?» — спросил Венька. Махнула рукой жена. «Как со вчерашнего вечера начал? Да ты лучше не пробуй. Слава богу, я с ним, дураком, 12-й год живу, изучила. Он теперь только к понедельнику оживеет». Вернулся Венька в подвал, постучал в дверь. «Все, дядя Сеня, закуривай. Слесарь в отключке, так что сидеть тебе здесь до понедельника. Говори, чего старухе передать. Может, тебе палку колбасы в отдушину просунуть?» «Вениамин», — сказал тогда Ишутин в отчаянии, — Ломай дверь. Интересный ты человек, дядя Сеня, обиделся Венька. Ломай. А за чей счет? За нее в домоуправлении 30 рублей сдернут, не меньше. Ты, что ли, платить будешь? Ломай. Ладно, сиди еще, не трепыхайся, а я до Лехи добегу. Если и Леху не застану, тогда уж и не знаю что. Добеги, Венюшка, добеги, сынок, всхлипнул убитый горем дядя Сеня. Добеги, я тебя отблагодарю. Да чего там, сказал Венька. Собака я разве? Ну, поставишь потом пузырек. Дружок Копылова Леха, тоже слесарь, но не из дома управления, а с номерного завода, встретил его с распростертыми объятиями. Леха только что проводил в санаторий жену и томился дома один. «Венчик, морда ты ненаглядная!» — радостно заорал он. «Жди меня тут, я сейчас!» Леха мигом смотался в магазин и купил сразу 4 бутылки розового крепкого, чтобы потом не бегать за добавкой. Колпачок с первой бутылки он сорвал уже в коридоре, набулькал 2 полных стакана и, прерывисто дыша, скомандовал. «Давай сходу для затравки, потом картошечки пожарим». Часам к 6 вечера, когда они усидели за дружеской беседой остальные бутылки, Венька вспомнил про замурованного дядю Сеню. — Слушай, — сказал он, — ты знаешь, чего я к тебе зашел-то? — Знаю, — сказал Леха и любовно взял Веньку пятерней за лицо. — Уважаешь меня, вот и зашел. Уважаешь, нет? — Да я тебя уважаю, уважаю, — сказал Венька. — Но тут мужик один в подвале сидит закрытый, замок заклинило. Надо открыть. — Кто такой? — спросил Леха. — Дядя Сеня Дворничихин. — А, крючок этот? Килька горбатая! — сказал Леха, ткнув вилкой посиневшую картошку. — Открыть могу, но за так не буду. Пусть литр ставит. — Так пойдем спросим. — Дядя Сеня! — крикнул Венька, стукнув кулаком в дверь. — Живой ты там? Нашел я Леху-то. Только он за так не берется. Говорит, литр поставит, открою. Ты как, согласен? Мы бы сейчас тогда сбегали, пока взяли на свои. Вениамин, глухо донеслось из подвала. Горлодер ты, паскудник, и больше ничего. Тьфу! Мне что? Сказал Венька. Мне сказали, я передаю. Ты, между прочим, учти, дядя Сеня, через 15 минут водку прекратят продавать. Даю на литр. — смирился дядя Сеня. — Даю, чтоб вам захлебнуться. — Тогда жди маленько. И Венька с Лехой торопливо затопали сапогами вверх по лестнице. Минут через 10 они прибежали обратно, и запыхавшийся Венька сердито крикнул. — Ну, дядя Сеня, с тобой свяжешься, сам не рад будешь. Говорил ведь, не базарь. Нет, он базарит и базарит. Не продают уже водку-то. Теперь только в ресторане, а там, понял, наценка. Говори давай по-быстрому. Согласен с наценкой? — Волки вы! — плачущим голосом сказал дядя Сеня. — Волки вы, шакалы! Как вас земля носит! Согласен, будьте вы 3 прокляты! — Ну, тогда жди еще. Опять они утопали, и дядя Сеня остался ждать освобождения и оплакивать свои ухнувшие ни за что ни про что денежки. Венька и Леха со скандалом пробились в ресторан, купили 2 бутылки пшеничной, на обратном пути зашли к Лехе за инструментом, и там, для поддержки слабнувших сил, раздавили 1 пшеничную, после чего Леха упал головой в сковородку и заснул. Дядю Сеню в 12:30 ночи освободил учитель Саушкин с 4-го этажа. Он был с классом на загородной экскурсии, возвращался поздно, услышал душераздирающие дяди Сенины вопли из подвала и, сбегав домой за ломиком, сорвал дверь с петель. Саушкину же домоуправление и преподнесло счет. Правда, не 30 рублей, а только 12,80. Дядя Сеня, которого все стали звать после этого случая кавказским пленником, очень скоро, надо сказать, воспрянул духом, обрел прежнюю настырность и теперь каждый день ходит к Саушкину и советует. «Опротестовывай, Игнатич, ты здесь ни при чем. Пусть свеньки высчитывают из его шакалов. Пиши заявление, опротестовывай, а я, как свидетель и пострадавший, тебя поддержу». А с другой стороны, Венька при встрече с Саушкиным всякий раз интересуется. «Ну что, так и не возместил вам дядя Сеня расходы? Вот жило! Хорошо, что Леха тот раз отключился, то бы и наши денежки плакали». Саушкин на днях мне признался. «Понимаю, — говорит, — грешно так думать и совестно, но иногда сожалею, что ввязался. Не в смысле денег, конечно, — говорит, — сожалею, а в смысле всего последующего. Вот такая произошла дурная и бредовая история. И, честно говоря, кроме тихого человека Саушкина, даже посочувствовать тут никому не возникает желания.